Николай Лосский. Органическое строение общества и демократии. Лосский Николай Ануфриевич, 1870-1965, философ, представитель интуитивизма. Отец лесничий, мать дворянка польского происхождения. В 1881-87 годах обучался в Витебской классической гимназии, откуда был исключен за пропаганду социализма и атеизма. В 1888-89 годах студент философского факультета университета в Берне, откуда перебрался в Алжир и недолгое время служил в колониальной армии. Нелегально вернулся в Россию, поселился в Петербурге, где в мае 1890 года окончил бухгалтерские курсы, а затем 8 класс гимназии. Осенью 1891 года поступил в Петербургский университет на естественно-научное отделение физико-математического факультета, усиленно занимался ботаникой, химией и анатомией, которую преподавал Лесгофт. В 1903 году получил степень магистра философии, 4 года спустя степень доктора философии за диссертацию «Об основании интуитивизма». Лосский был профессором философии на Бестужевских курсах в Петербургском университете. В 1922 году был выслан из Советской России, как не принявший марксистской идеологии. До 1942 года жил в Праге, где был профессором Русского университета, затем перебрался в Братиславу. В 1945 году переехал в Париж, на следующий год в США. В 1947-50 годах был профессором философии в Свято-Владимирской духовной академии в Нью-Йорке, умер во Франции. Главные труды Лосского — «Мир как органическое целое», 1917, «Логика», 1923, «Обоснование интуитивизма», 1924, «Свобода воли», 1925, «Ценности бытия», 1931, «Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция», 1938, «Бог и мировое зло», 1941, «Условия абсолютного добра», 1949, «Достоевский и его христианское миропонимание», 1953, «Характер русского народа», 1957 и другие. Исследование «Органическое строение общества и демократии» печатается по публикации в «Современных записках» 1925, номер 25, с незначительными сокращениями.